Глава 16. Валя сидела в первом ряду их ложи в центре. Сегодня ее наряжали особенно, и выглядела она как принцесса на выданье. Хотя почему как? Именно таковой она и была. Сегодня в последний день турнира должен определиться победитель. Валя вручит ему кубок, и сразу же будет оглашена их помолвка. Так ей объяснили сегодня матушка и отец. Герцог, хотя по-своему и дорожил Валентиной, нарушать своего слова не собирался. Валя волновалась, даже не так. Она просто тряслась вся внутри от напряжения. Как бы она ни верила в Георга, но и соперники у него были достойны. Что Норлин, что Авидей, принц Бархилема, что неожиданно проявившийся на прошлом состязании Верис, граф из небольшого королевства Истара. А они с Георгом даже не продумали никакого плана на случай его поражения. Теперь уж как богини рассудят. Участники выстроились на арене. Условия этого дня были более жесткими. Сегодня проигравший соперник покидал турнир. Поэтому все 10 мужчин были собраны и серьезны. Никто из них даже не обращал внимания на публику. Каждый молча дожидался начала состязаний. Распорядитель объявил первый бой. Но никакого жребия не было. В центре арены остались Георг и Норлин, как имеющие равные баллы по итогам всего турнира. «Отец, а как же они будут выбирать соперников? Без жребия?» – поинтересовалась Валентина. «Эти двое выбирать не будут, а будут сражаться с теми, кто выйдет к ним. А все остальные могут выбрать самостоятельно, против кого им идти. Но должно быть по 4 противников у каждого. А если они кому-то проиграют?» «Они? Сомневаюсь. Но если такое случится, то на арене останется тот, кто победит лидера и займет его место в турнире». «Понятно». Понятно-то Вале стало, но вдруг стало жалко и того, и другого. Ведь они к концу всех боев устанут, а последний бой – самый важный. И вообще, оказалось, что Норлин тоже нашел место в ее мыслях. Все чаще она вспоминает его. И все чаще он оказывается рядом, когда ей нужна поддержка и помощь. Из-за этого Валя даже чувствовала какую-то смутную вину перед Георгом, хотя ничего особенного ни она, ни Норлин себе не позволяли. Валя вздохнула и оглянулась на соседок. Нелли, вытянувшись в струнку, стояла у бортика и переживала, прижав к груди сжатые кулачки. Ясно, что переживала за Норлина. Девушка откровенно боготворила наследника пустоши. Но, кажется, безответно. Оборотницы и девицы из их окружения явно что-то задумали, переговаривались, кидая осторожные взгляды по сторонам. Гейлания сидела рядом с мужем, и он бережно поддерживал ее за талию, не обращая внимания на реакцию окружающих. «Кажется, у них все налаживается», — мельком подумала Валя. И, честно говоря, была рада за своих новых родителей. По ее мнению, им надо было срочно родить еще одного ребенка, желательно мальчика. Вале очень не хватало Делии, но она осталась в замке, чтобы подготовить все свои вещи и лабораторные материалы к переносу в столицу. Император пригласил ее во дворец, и Делия согласилась. Всех подробностей Вале не знала, но надеялась переговорить со знахаркой до ее отъезда. Но тут распорядитель объявил начало. И Валя вернулась взглядом на арену. Нор и Георг пока стояли одни, и, кажется, о чем-то переговаривались, но понять их настрой было невозможно. Оба удерживали на лице непроницаемые маски равнодушия. «Нор, мне не нравится твое присутствие рядом с Ленти». «А мне не нравится твое присутствие рядом с ней», — спокойно ответил тот. «Этот турнир делает нас равными. Победитель получает все. А пока я просто хочу поближе познакомиться со своей будущей женой». Георг сжал губы. Желваки заходили по щекам. Кадык нервно дернулся. А костяшки пальцев, сжимающие фес шпаги, побелели. Он с трудом сдерживал гнев и ярость. «Послушай, то, что я с трудом переносил в эти дни твое присутствие, еще не означает, что я уступлю свою женщину». «Свою? А ты уверен?» Лениво выгнул бровь Норлин. «Я тоже терплю тебя только ради Валентины, но после турнира вопрос будет решен». Георг, скрипнув зубами, отвернулся от противника. Они стояли в центре арены. Их соперники еще готовились в стороне. Никто не ушел и не отказался от боя. Значит, каждый из них на что-то надеялся. И Георг отчетливо понял только сейчас, какой ценный приз на самом деле на кону. И это вовсе не Валентина. Вернее, она не главная. Главная – это огромная часть герцогства Рохан, которая станет родовыми землями нового клана. Это титул ясности, который дает магическое могущество и принадлежность к высшим родам. Ну и молодая красивая жена. И то, что Георг знал ее прежде, совсем не дает ему преимуществ. Только делом он может доказать свое право. Только делом подтвердить свое обещание Ленте. А он обещал победить. Он обещал ей их будущую общую жизнь. Георг посмотрел на Ленте. Какая же она красавица. Сидит и гордо держит голову. Увидела его взгляд и расплылась в улыбке. Машет рукой. «Я сделаю все возможное, Ленте. И невозможное тоже», — пообещал он ей взглядом. И Ленте поняла его, приложив в ответ руку к сердцу. «Бой!» — прозвучал усиленный магией голос распорядителя. Георг тут же сорвался в вихрь. Он решил не давать сопернику ни малейшего шанса и вывести его из боя на первых же минутах. Атака. Батман. Выпад. Темп очень высок. Соперник, хотя и опытен, но явно уступает Георгу. Он пытается выстроить защиту, но Георг провоцирует его на действие, не давая уходить в глухую оборону. Снова атака. Снова выпад, и шпага Георга прочерчивает красный след по руке противника. Клинок попал на вену, и крови много, но рана не смертельна. Бой остановлен. Следующий через полчаса. Из-за того, что между боями есть перерывы, время соревнований растянулось почти до обеда, и главный бой между Георгом и Норлином назначили на 3 часа пополудни. Валентина собиралась пообедать прямо здесь, на турнире. Благо различных палаток с едой, одеждой и утварью рядом с полем было предостаточно. Она уже договорилась с Нелли об этом, но тут ей на колени упал вестник. «Уважаемая Тесса Валентинида, зайдите сегодня в магистрат по поводу школы. Секретарь, печать». Что там еще могло случиться? Все документы на землю и на здание были давно оформлены, претензий никто не предъявлял. Разрешение на открытие школы Валентина, как глава департамента образования, сама себе выписала. Валя недоуменно покрутила в руках записку с печатью и подписью и решила до главного поединка сходить в магистрат. Попросив мага у портальной арки переместить ее в Рохан на центральную площадь, она через несколько мгновений оказалась стоящей на брусчатке перед магистратом. Мелькнула на задворках сознания мысль, что надо было кого-нибудь взять с собой или предупредить об отлучке, но она же недалеко и ненадолго. И Валя, приглушив опасения, шагнула в сторону ратуши. Но не пройдя и нескольких шагов, была остановлена. В нее бросили заклинание немоты, а двое крепких мужчин, внезапно оказавшихся рядом, мгновенно заволокли ее в подъехавшую коляску с закрытым верхом. Валя закрутила головой, пытаясь рассмотреть своих похитителей, но ее настойчиво прижали к спинке сиденья и быстро завязали глаза, а хриплый голос посоветовал сидеть тихо. «Кому и что понадобилось от меня? В последний день турнира!» — лихорадочно соображала Валя, но ответа пока не находила. Между тем, коляска бешено неслась по улицам города, но вот она свернула с брусчатки, и ход стал более мягким и тихим. Наконец коляска остановилась. Валю быстро, но аккуратно провели в какой-то дом, и только после того, как усадили в кресло, сняли повязку с глаз и заклинания немоты. В комнате царил полумрак, так как портьеры были плотно закрыты, но Валя все равно хорошо разглядела мужчину напротив, который сидел за письменным столом. «Извини, дорогая, но другого способа поговорить с тобой я не придумал», — произнес спокойно мужчина. «Давай познакомимся. Тесс Юлиан Беррен, представитель анклава Оборотни в Рохане, дядя известных тебе Юнелли и Рании. Девочки сейчас на турнире». «Понятно, от кого они набрались опыта», — съязвила Валентина, которая уже поняла, что убивать ее не будут, а будут шантажировать и чего-то требовать. «И что вам от меня надо?» «Лично от тебя ничего, девочка. Нам нужен Георг Шайлес, командир крепости Берг. Крепости и земли вокруг нее — это теперь родовые земли графа Шайлес. Но когда-то эти земли принадлежали оборотням. Мы понимаем, что вернуть их нам никто не позволит. Но мы этого и не требуем. Нам будет достаточно, если наследник оборотней станет наместником этих земель. И это возможно, если граф Шайлес женится на принцессе оборотней. Но, к сожалению, эта задумка не получилась с Юнелли. Теперь мы надеемся, что она получится с Ранией, ведь император тоже не хочет проблем с оборотнями и наверняка пойдет нам навстречу. Требования ему и герцогу Рохану мы уже выслали. «А Георг знает о вашем плане?» – иронично поинтересовалась Валентина. Тессу Георгу план политического брака был представлен уже трижды, но он сумел уйти от прямого ответа. Теперь, когда стало ясно, что Тесс Георг претендует на брак с вами, мы не можем больше пассивно ждать и решили поторопить события. Нам совсем не хочется терять возможность вернуть наши земли. Поэтому вам, дорогая, придется некоторое время побыть моей гостьей, чтобы все стороны могли принять правильное решение». «Так вот почему эти девицы были так активны», — решила Валя. «Они знали, что Георгу некуда будет деваться, и ранее вешалась на него, понимая, что он уже почти ее мужчина. Ведь он вассал герцога, а герцог — вассал императора. Они выполнят то решение, которое он примет. Отец и так был против этого брака. Что же делать?» Валя почти не слушала оборотня, и он, видя ее отрешенность, велел отвести девушку в отведенную ей комнату. Валю долго вели по коридорам и лестницам, из чего она сделала вывод, что дом не маленький и находится где-то в среднем городе, потому что в нижнем таких больших домов нет, а в верхнем нет ни мощенных улиц, по которой они подъехали к дому. Но эти знания и понимания пока не давали Вале никакого преимущества. Почему-то сейчас вспомнилась Делия, которая всегда находила выход из любой ситуации. По правде сказать, Делия была Вале куда ближе родной матери. Гейланию она скорее воспринимала как подружку, которая к тому же нуждается в опеке. А Делия, наоборот, сама могла опекать. Валю вон вырастила. Ее всегда можно было попросить о чем-то, посоветоваться, просто поговорить и помолчать. Она была своя, родная. Валя воспринимала ее сердцем, а Гейланию – умом. Думая о знахарке, Валя успела обойти всю комнату. Просто, но все, что нужно для жизни, здесь было. И, судя по намекам оборотня, Вале предстояло здесь провести несколько дней. Но это была не самая большая проблема. Главное, нужно было срочно решить, что делать им с Георгом. Валя верила своему мужчине, но обстоятельства складывались против них. Исходив комнату взад и вперед, и устав от мыслей и переживаний, Валя присела на диван и попыталась свести вместе все факты. Итак, ее похитили и спрятали оборотни. Теперь предъявляют ультиматум императору, отцу и Георгу. Отец и так был против, наверное, только обрадуется. Георг? Георг попробует выкрутиться. Но ясно уже, что им нужна помощь. А кто может помочь? Только Делия. Она знает их обоих, знает об их чувствах и поддерживает их. И она может поговорить с императором, попросить его помочь Валентине. Он вообще после того лечения просто боготворит ее и отказать Делии не сможет. Но как связаться с Делией? Прозвучал рог к началу поединка. Георг и Норлин стояли друг против друга. Бой начался резко, с одновременной атаки. Батман. Примечание. Батман – удар оружием по клинку противника с целью его поколебать или вывести за пределы поражаемой поверхности. Скрещенные шпаги скользят лезвиями. Глаза глядят в глаза, твердо, непримиримо, продавливая волю соперника, побуждая уступить. Разрыв. Шаг в сторону. Снова атака. Снова батман. Ни у кого нет преимущества. Атака. Ложный выпад. Это Георг пытается достать соперника, но и сам вынужден отступить под напором Норлина. Двое кружат по арене, в напряженной тишине, которая установилась над полем. Бой не столько красив, сколько яростен, и все это чувствуют. Пот застилает глаза, но нельзя даже моргнуть из-за опасения пропустить удар. Не смертельный, но это будет поражение, а ни один из них не хочет его получить. Сколько уже длится бой, им неизвестно. Но оба вдруг срываются в новую атаку. Георг уходит от прямого удара и, извернувшись, наносит стремительный удар снизу. Под распоротым нагрудником бок Норлина окрашивается кровью. Георг торжествующе улыбается и не замечает набрякший от крови рукав своей рубахи. А рану он и не чувствует, охваченный азартом боя. «Бой закончен!» Голос распорядителя разнесся над полем и как будто сорвал пробку. Трибуны моментально наполнились восторженными криками и шумом. Оба участника признаны равными. Решение победителя теперь должна принять прекрасная Валентинида. Взоры всех обратились к ложе, но Валентины там не было. Георг принялся тревожно выискивать девушку взглядом, но ни в ложе, ни на трибунах ее не было. Беспокойство нарастало, и он, проталкиваясь сквозь толпу публики, выбежавшей на арену, устремился к герцогу Рохану. «Уважаемая публика, участники и гости! Итоги турнира будут оглашены завтра, а сейчас каждый может поздравить участников, и они не смеют отказаться!» «Что случилось, ясный лэрд? Где Ленти?» — с тревогой спросил Георг, добравшись наконец до герцога. «Приводи себя в порядок, Георг, и приходи в мой кабинет. Дело серьезное». Норлин, который тоже успел подойти к ложе, слышал последнюю фразу и тоже собирался прийти в кабинет герцога. Имел право. «Лани, я не хотел тебя расстраивать, но я только что получил вестника. Валентинида похищена, но ее вернут, как только Георг объявит о помолвке с оборотницей». «А как же?» — растерянно удивилась Гейлания. «А как же Ленти? Ведь она любит Георга». «Сейчас мы попробуем решить этот вопрос. Император, кстати, тоже получил такой ультиматум. А он их не любит. Надеюсь, Рейган найдет возможность прийти к нам. Ты не устала, дорогая?» — обнял он жену. «Нет, Ирвин, не настолько уж я слаба. Но тревога и неуверенность не покидают меня. Я хочу счастья нашей дочери, а это невозможно, Ирвин, в навязанном браке. Помоги Ленте. Пусть в ее теле душа другой девочки, но тело-то нашей Ленте. Разве можно ее предать? Ирвин!» «Успокойся, дорогая. Дело, к сожалению, не такое уж простое. С этим браком они приставали еще весной. Но тогда мы с Георгом сумели подсунуть им маркиза Ренье. А теперь они требуют своего наследника в приграничье. Мне это тоже уже не нравится». «Разрешите?» В кабинет вошли Георг и Норлин. Оба мужчины были чем-то недовольны, но старательно скрывали это. «Вы вовремя. Сейчас должны подойти наши маги, и мы распределим зоны поиска». Буквально вслед за этими словами в кабинет вошли несколько магов в форме департамента безопасности. Герцог оглядел всех и сказал: «Господа, внимание! Я получил предложение от похитителей. Политический брак принцессы Оборотни с графом Шайлисом. Как только их помолвка будет объявлена, мою дочь немедленно вернут. То есть похитители не скрываются, не боятся и уверены в своих действиях. Видимо, ожидают поддержки от императора. А я не люблю, когда мне ставят условия, шантажируя жизнью моей семьи. Они просчитались, и если раньше я был готов идти им навстречу, то теперь они увидят во мне злобного соседа. Договор я не нарушу, но и любезничать с ними не буду. Жду ваших предложений». Судя по всему, девушку держат в городе. Им просто не хватило бы времени вывести ее куда-то. Порталы закрылись сразу, когда обнаружилась пропажа. Городские ворота тоже пока закрыты, но скоро их придется открыть. В городе было много гостей, которые сейчас после турнира готовятся к отъезду, доложил Тесс Эртышон, глава департамента безопасности. «Предлагаю организовать поиск немедленно, пока они не чувствуют угрозы». «Согласен», — вступил Норлин. «У меня здесь отряд опытных воинов. Есть маг-следопыт, маг-заклинатель, маг-метаморф. Мне нужна личная вещь вашей дочери. Не новая, сохранившая ее запах и энергетику. Мы сможем найти Тесс Валентиниду в течение ближайших часов». «Хорошее предложение», — одобрительно кивнул герцог и, вызвав слугу, отдал распоряжение о Валиной вещи. Судя по тому, что Ленте до сих пор не вышла на связь, ей либо заблокировали магию, либо опоили зельем. И то для нас плохо, осложняет поиск. «Я бы хотел присоединиться к отряду герцога Умберона», — — вступил в разговор Георг. «У меня тоже с собой два десятка опытных бойцов. Если мы сейчас раскинем поисковую сеть над средним городом, то, думаю, выйдем на след ленте». «Почему ты решил, что она в среднем городе?» «Удобный вариант», — пожал плечами Георг. «В верхнем городе живут только аристократы. Вряд ли кто-то из них рискнет прятать у себя дочь герцога. В нижнем просто нет подходящего места, ведь они рассчитывали на несколько дней. Остается средний город. Если ее привезли в пролетке, то никто и внимания не обратит. Привычное дело. Кроме того, в среднем городе много вполне приличных домов, пансионатов, постоялых дворов, трактиров. Есть где укрыть и укрыться. Поэтому предлагаю проверить вначале все эти заведения. Хотя предполагаю, что ленте держат в чем-то особняке. Так ее легче контролировать, и так ее никто не увидит». «Согласен с тобой». Герцог нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Нам нельзя медлить, но при этом нельзя ошибиться. Если они почувствуют, что идет активный поиск, они просто перевезут ее в другое место, а мы потеряем время и возможность». «Ясный лэрд». Георг силой потер свой подбородок. Он всегда так делал, когда волновался. «А что, если вы начнете переговоры с ними, а мы в это время начнем прочесывать город?» «Переговоры мы и так начнем. Уже через час», — взглянул герцог на часы. «Я постараюсь их затянуть, а вы постарайтесь найти ленте. Используйте все возможности магов и артефактов. Чувствую себя обманутым простаком. Среди бела дня мою дочь куда-то увозят, и никто ничего не знает и не видел», — раздраженно воскликнул герцог. «Тесс Эртишон, до какого момента вы отследили передвижение Валентиниды?» «До центральной площади, ваша ясность. Затем девушка села в коляску, скорее всего, закрытую. К сожалению, прошло уже несколько часов. А на улице следы магических заклинаний быстро развеиваются». «Так, лэрд Норлин, ваши люди могут начать поиск от площади. Тесс Георг, отдайте своих людей лэрду Норлину. Сами останетесь здесь. Вы нужны на переговорах. Все могут разойтись и выполнять задание». В этот момент дверь кабинета открылась, и вошли императоры Делия. Когда маги и Норлин вышли из кабинета, герцог взглянул на друга и с яростью сказал: «Ты очень вовремя, Рэй! Эти лохматые сейчас прибудут на переговоры!» «И ведь не боятся, суки!» «Прости, Делия», — кивнул он женщине. «Мне уже не нравится их активность, Рэй. С чего бы им диктовать нам какие-то условия, когда договор уже подписан? Им этого за глаза хватит!» «Подожди, Ирвин, не горячись. Самому интересно, что за дальние планы они строят и зачем им наши крайние земли. Давай все обговорим до их прихода». Мужчины сели вокруг стола. Разговор сейчас был отнюдь не о графе, не о ленте и тем более не об их совместном будущем. Разговор шел о политике империи по отношению к соседям, внутренним и внешним. Но в эту политику вплетались тонкой нитью судьбы Георга и Ленти. Их судьбы опять стояли у поворота. Что будет за ним? «Решим так», — заключил император. «Ясно, что наш анклав не сам начал открытые действия». Примечание. Анклав — часть территории государства, полностью окруженная другой страной. В данном случае зона обособленного проживания оборотней полностью окружена землями империи. «Его толкает к этому королевство оборотней. Эрисун. Кстати, их принц Камил выбыл из турнира одним из первых. Их можно понять. И анклав хотят присоединить, и от нас втихую кусок урвать. Но мы и так сделали для оборотней слишком много. Согласились на автономию внутри империи. Дали им права граждан. Уступать еще больше не вижу смысла. Иначе посчитают за слабость. И думаю, пора показать зубы. Ни о каком браке с оборотнями не может быть речи. И вообще, этой девочке я готов предоставить право выбора. Она достойна этого. Не каждая способна на пустом месте организовать школу и взяться за образование во всем герцогстве. Таких надо беречь и таким надо помогать». Георг с облегчением выдохнул, но герцог Рохан нахмурил брови. «Рэй, у меня были другие планы на ленте. Раз уж наследник пустоши дошел до финала, то я хотел бы укрепить связи с ними, а с дочерью я договорюсь. Она умная девочка и поймет наши интересы». Император сочувственно посмотрел на Георга. Он давно понял, кто живет в его сердце, но воля отца выше воли детей. Однако император попытался помочь этому парню. «А что, Ирвин? Лояльный командир крепости Берг тебе уже не нужен? Разве преданный Шайлес и надежный Берг не лучше, чем озлобленный Шайлес и ненадежная крепость на границе с оборотнями?» «Теряешь чутье, Ирвин», — пошутил император. «Ладно», — скрипя сердце, согласился герцог. «Найдем девочку, спросим у нее». Все-таки не любил герцог Рохан отходить от своих планов, тем более под чужим давлением. Они вовремя закончили свое обсуждение, потому что двери кабинета открылись, и в него один за другим начали входить оборотни. Глава анклава Лэрд Беррен, альфы стай, которые вошли в анклав, волков, медведей и рысей, маги. В кабинете сразу стало тесно и напряженно. «Прошу, лэрды и тессы, занимайте места. Разговор будет долгим», — на правах хозяина предложил герцог Рохан. И когда все сели, обратился к лэрду Беррену. «Объясните ваши действия, лэрд, иначе я буду их расценивать как враждебные». «О, никакой вражды. Просто деловое предложение», — широко улыбнулся Беррен. «Но я понимаю, что оно было несколько неожиданным и готов сгладить ситуацию. Поскольку Тесса Валентинида остается без жениха, мы предлагаем вашей дочери брак с новым альфой клана волков». Беррен перевел взгляд на молодого оборотня. «Знакомьтесь, мой сын. Ливи Беррен, сильный авторитетный волк. Стаи уже приняли его, а я после этих переговоров отхожу от дел». Имперцы холодно и настороженно изучали нового лэрда. Георг же совсем побелел от ярости и гнева. Эти оборотни перешли все границы, наглые мохнатые выскочки. Мало он их гонял до договора, а теперь они союзники, видите ли. Тьфу! — сплюнул мысленно граф. А парня этого он помнил по первому визиту в крепость. Ни одна служанка пожаловалась Киру на его домогательство. Ррр. «Я против», — не выдержал Георг и резко поднялся с места. «Слово ясного лэрда не может быть нарушено. По условиям турнира Тесса Валентинида становится невестой победителя. Победитель турнира я, и я не отказываюсь от невесты, а требую соблюдения договора». Георг замер, ожидая протеста и возмущения. Но в кабинете, наоборот, стало тихо. «Вот оно что!» — протянул удивлением лэрд Беррен. «Мы не учли этот момент. Здесь, оказывается, вмешались чувства». «Стоп!» — вмешался император. «Хотелось бы услышать внятные объяснения, почему вы решили пойти на похищение и шантаж в этом вопросе. Что? Империя вам уже не страшна? Или вы надеялись на чью-то помощь? Слушаю вас, господа. И дай Велия, чтобы я был удовлетворен объяснениями, иначе как граждане империи...» При этих словах император саркастически улыбнулся. «Вы будете арестованы за государственную измену». «Я ничего не перепутал», — обратился император к магу-законнику. «Все верно, ваша ясность. Господа, граждане империи, имели неосторожность организовать похищение главы департамента образования и угрожать лэрду Рохану. Наказание? Рудники». «Но позвольте», — побелел лэрд Беррен, который вдруг отчетливо понял, что из этого кабинета может и не выйти. «Это частный случай. Касается только нас и Тесса Георга. Мы не собирались выступать против империи, только укрепиться в своем анклаве и заручиться поддержкой соседей». «В таком случае вы не с того начали», — вступил герцог Рохан. «Вы выкрали и удерживаете мою дочь. И думаете, что после этого я буду с вами о чем-то договариваться? Но ведь вам самим это должно быть выгодно», — не понимал проблемы до конца Беррен. Георг оглядел спорящих мужчин. Похоже, переговоры, а вернее взаимные обиды и упреки, продлятся еще долго. А ему надо знать, что с Ленти. И вообще, что он делает здесь, когда давно должен быть там? Договорятся и без него. Он тихо встал из-за стола и, пользуясь тем, что стороны увлечены разговором, незаметно вышел из кабинета. Интуиция звала его поторопиться. Неизвестно, до чего договорятся стороны, но он Ленти должен найти раньше. Выйдя из замка в парк, Георг достал из потайного кармана поисковый амулет который делал еще во время первых поисков девушки, и приступил к работе. «А как передать Георгу какой-нибудь знак?» – думала Валя, обшаривая взглядом свою комнату-тюрьму. Браслет антимаг ей надели сразу же, так что ни силами воды, ни силами земли она воспользоваться не могла. Но Валя могла еще ловить эмоции и передавать их. Это была часть ее целительского дара. Иногда пациентов нужно успокоить, и передача или внушение теплых эмоций очень помогает в таких случаях. А если попробовать представить Георга и притянуть к нему эмоцию страха? Или не страха, а нежности, тепла. Пусть знает, что я его жду и верю в него. Буду пробовать и звать его, пока не получится, твердо решила Валентина. Никаких других возможностей у нее не было, и эта призрачная надежда давала ей силы сохранять спокойствие и самообладание. Раскисать нельзя. Надо пытаться делать. Погрузившись в себя, как на медитации, Валентина представила Георга и начала мысленно рассказывать ему, как она его ждет, как скучает, как хочет погладить его волосы, и она даже провела ладошкой по воображаемым волосам, как хочет его поцеловать, как обещает больше никогда не попадать в передряги. Рассказывала своему мужчине, какой он умный, добрый, смелый. В драконьи горы один ходил, смешной временами и ласковый к ней всегда. И, наконец, неужели? «Ленти, родная, где ты?» «Подожди, не отвечай, я связь закреплю». «Ленти, я понял, милая, где ты? Скоро буду». Но Ленти его уже не слышала. Мягким облаком накатилась усталость, и девушка осела на пол. Дар, так же, как и магия, не бесконечен. А Ленти звала Георга долго, очень долго.